За прохладное ивуар, слоновая кость с французского, мерцающий эфенбайн, слоновая кость с немецкого. Баснословная слоновая кость, как слона и эльфа совместить? И детское открытие, ведь если неожиданно забыть, что это рояль, это просто зубы, огромные зубы в огромном холодном рту, до ушей. И это рояль, зубоскал, а вовсе не Андрюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь. За клавиатуру. Слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем. За хроматическую гамму. Слово, звучавшее водопадом горного хрусталя. За хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическая, чтобы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой, тупой, сытой, какой-то нянькиной-ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо, ни влево, а только вверх, настолько длиннее. И волшебная, простой, насколько длиннее и волшебная наша Тарусская большая дорога, где можно пропасть за каждым деревом Тверского бульвара от памятника Пушкина до памятника Пушкина. За то, что это я сейчас говорю. Хроматика есть целый душевный строй. И этот строй мой. За то, что хроматика — самое обратное, что есть грамматике. Романтика и драматика. Эта хроматика так и осталась у меня в спине. Больше скажу. Хроматическая гамма есть мой спиной хребет, живая лестница, по которой все имеющееся во мне разыграться разыгрывается. И когда играют, по моим позвонкам играют. За слово клавиш, за тело клавиш, за дело клавиш. И слово любила бемоль, такое лиловое и прохладное, и немножко граненое, как валерийны флаконы, и рифмовавшее во мне желтофиоль, никогда не виденным материнским могильным цветком с первой страницы истории маленькой девочки. И диез такой прямой и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Лабемоло же было для меня пределом лиловизны. Лиловия тарусских ирисов, лиловия страховской тучи, лиловия сигюровской форет де лила, сиреневая роща, повесть Сигюр. Бемоль же начертанный, мне всегда казался тайный знак. Точно мать при гостях подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину, спуском брови над знаком глаза. Бекар же был просто пуст. Знак, что не в счет олицетворенное, как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Беккере. Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, левым, а низ — дискантом, тонизной, правым концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. Наверху — горы и гром. Внизу — букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пескари. Такое. Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть сначала к концу. А начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. Тонкий звук сходит на нет, а глухой, басовый — ins Eil, в бесконечность немецкого, в рояльный лак, в гулы. Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы еврейскому письму. Но больше всего из всего раннерояльного я любила скрипичный ключ. Слово такое чудное и протяжное, и именно непонятностью своей, почему скрипичный, когда рояль, внедрявшая, как ключом отмыкавшая, весь запретный скрипичный мир, в котором из полной его темноты уже занывало имя Паганини, и горным хрусталем сверкало и грохотало имя Саразаты. Мир, я это уже знала, где за игру продают черту душу. Слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ. Борн. Ключ Охем Кулерборн. Дядя струи, жемчужной струи, разрастающейся в смертоносный поток. Еще ключ. Другой. Холодный ключ забвения. Он лучше всех жар сердца утолит. Из Андрюшкиной хрестоматии с двумя неизвестными. Забвение и утолит, и двумя известными жар и сердце, которые есть одно. Слово и вид, лебединый вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода. Басова же мне ничего не говорил. Ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых, ухо простое, грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми. О, глупость! Не в нем, а рядом. И двумя вместо одной точно можно в одном ухе носить две серьги, и точно вообще бывает одно ухо. Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги висели, называла это варварством. А ее падчерица, институт кавалерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутия добиться. То запухали, то зарастали, так и ходила злая шелковинкой. Слово же «басовый» — просто барабан, бас, шалепин. А одна полоумная поклонница, у нее полума, и она все время кланяется. Ставит в 12 часов ночи своего 3-летнего Сашу на стол и заставляет его петь, как шаляпин. И от этого у него круги под глазами, и он совершенно не растет. Нет, бог с басовым. И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу полнее, вверху стройнее, целая вереница скрипичных лебедей. Но это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального рвения, и пора об этом сказать, у меня не было. Виной, вернее, причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшее с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозвратности настоящего рожденного призвания. С меня, требовавшей себя. С меня, уже писателя. Меня, никогда не музыканта. Отсидишь свои 2 часа и рада. Меня, когда мне было 4 года, от рояля не могли оттащить. «Noch ein wenig», с немецкого еще немножко. «Хотя бы ты раз у меня этого попросила». Не просила никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить просить того, что само не просилось с губ. Мать меня музыкой замучила. Но и в игре была честна. Играла без обману 2 своих положенных утренних часа, 2 вечерних до музыкальной школы, то есть до 6 лет. И даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов, которых я, впрочем, лет до 10 совершенно не понимала, с тем же успехом могла бы оглядываться на смерть Цезаря над нотной этажеркой, но как их глубокому зову радуясь. Играла без матери так же, как при матери. Играла, несмотря на соблазны, враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки, совсем дитя замучили. И даже дворника, топившего печку в зале, «Пойди-ка, Мусенька, пробегись». И даже иногда самого отца, появлявшегося из кабинета и не без робости. «А как будто 2 часа уже прошли, я тебя точно уж полных 3 слышу». Бедный папа, в том-то и дело, что не слышал ни нас, ни наших гам, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни валерийных. Пела рулат, до того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал. Ведь когда не играла я, играла Ася. Когда не играла Ася, подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас, мать, целый день и почти целую ночь. А знал он только всего один мотив из Аиды, наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже, Боже, царя храни, не умеешь спеть!» Мать ему шутливо укоризной. «Как не могу, могу!» И с полной готовностью «Боже!» Но до царя не доходило никогда, ибо мать с вовсе уже не шутливо, а с истинно страдальчески, искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный. Позже, после ее смерти, он часто Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» Для очистки совести, заменяя мать. Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы, играла. играла тверда камена. Жара, синева, мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаясь в него всем своим слоновым неповоротом выйти. И в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек, Жасмин. Пот льет, пальцы красные. Играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю, как кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии напряжения с локтем и первым пальцевым суставом, и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее, оцените коварство, северской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне в моем держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука в совокупности локти, кисти и концов пальцев давала пьющего лебедя, и на обороте которой кисти голубые жилы у меня, если нажать, дают явную букву «Н» того Николая, за которого, по толкованию немки, я через 12 лет выйду замуж. По француженке же Хенри. Все на воле. Андрюша с папой пошли купаться. Мама с Асей на пеньки. Валерия в Тарусу на почту. Только кухарка одна стучит котлетным ножом. И я по клавишам. Или осень. Андрюша строгает палку. Ася, высунув язык, рисует дома. Мама читает Экхарт. Валерия пишет письмо Вере Муромцевой. Я одна. Играю. Зачем? Нет, ты не любишь музыку, сердилась мать. Именно сердцем сердилась. В ответ на мой бесстыдно откровенный, блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. Нет, ты музыку не любишь. Нет, любила. Музыку любила. Я только не любила свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас, которая для него всегда. А сейчас были гаммы и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью пьески. И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Хенри. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти, в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи. Ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было любить музыку. В ней две музыкальные крови, отцовская и материнская, слились в одну. Эти две-то ее всю и дали. И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком другую, филологическую и явно континентальную, с ее кровью, неслиянную и не слившуюся. Мать залила нас музыкой. Из этой музыки, обернувшейся лирикой, мы уже никогда не выплыли на свет дня. Мать затопила нас, как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь, были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не in Leben, а in die Musik hinein, не в жизни, а в музыку с немецкого. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала, будущее включая. Каково же было после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев, тех самых ундинных, лесоцаревных жемчужины струи, слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее под собственный счет и щелк метронома, играния. И как я могла не чувствовать к нему отвращения? Рожденный музыкант бы переборол, но я не родилась музыкантом. Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже Муси Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не. Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей. Не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. как музыкальные уши его переносят. Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души. Метроном я до 4 лет даже любила почти так же, как часы с кукушкой. И за то, что в нем тоже кто-то живет. Причем кто неизвестно, потому что я его в доме обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. Дети всегда хотят в чем-нибудь немыслимом жить. Такой мой сын, 6 лет, мечтал жить в уличном фонаре. Светло, тепло, высоко, все видно. А если в твой дом бросят камнем? Тогда я в них буду бросаться огнем. Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного в ночи звука. Точно по мою душу идет этот звук. Кто-то стоит над твоей душой и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть, и также будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь. Один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, потому что его забыли закрыть, и доколе не выйдет завод. Неживой живого, тот, которого нет, того, который есть. А вдруг завод никогда не выйдет? А вдруг я с табурета никогда не встану? Никогда не выйду из-под тик-так, тик-так. Это была именно смерть, стоящая над душою, живой душою, которая может умереть. Бессмертная, уже мертвая смерть. Метроном был гроб, и жила в нем смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида. Стальная палка, вылезающая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные. Техника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый мне стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома. Он меня держал не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя ее протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить, так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом, проходя мимо этажерки, его через все высокомерие плеча дарила. Я иду, а ты стоишь. Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но немая. Точно я вдруг ослепла или одурела. Или та же стена отцовских латинских, материнских английских книг. Именно стена, непроницаемая. Читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы осознавать, что здесь, в этих коричневых, вожделенно толстенных и громадных тетрадочных томах, все жемчужины струи и моря материнской игры. Но не слышу глухо. Видит око, да зуб не имет. Тогда, отказавшись, начинаю читать слова. Опус, мол, Рубинштейн, нувелист. Нотная этажерка делилась на мамина и Лёрина. Мамина — Бетховена, Шуман, опусы, дуры, молли, сонаты, симфонии, аллегро, нон троппо, и Лёрина — нувелист, нувелист плюс романсы через французское «н». И я, конечно, предпочитала ансы. Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот. На одну нотную строчку две буквенные. Во-вторых, я всю Лёрину библиотеку могу прочесть, подстрочно минуя ноты. Когда я потом вынужденной необходимостью своей ритмики стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это годами ругали, а редкие хвалили, и те, и другие за современность, я ничего не умела сказать, кроме «так нужно». Я вдруг однажды глазами увидела те младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире, и почувствовала себя омытой всей музыкой от всякой современности, омытой, подержанной, подтвержденной и узаконенной, как ребенок по тайному знаку рода, оказавшийся родным вправе на жизнь, наконец. Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно восхищенно говоря мне, ты требуешь от стихов того, что может дать только музыка. Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот — книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь — и конец. Вот дивный терем с нарисованной зеленой вроде дачи на ходулях и таинственный колышками в кость надписью. Посвящается ее высочеству великой княжне, не помню какой, ко дню возвращения, а может и отбытия, ее августейшего жениха, принца, забыла какого. Дивный терем стоит, и хором много в нем. Помню ожигавший и заливавший меня ликованием возглас. Он вернется, жених! Точно все спасение мира было в том, чтобы жених вернулся. Обещание от музыки, становившееся обетованием, звучавшее совсем как «Благословен гряды во имя Господне». И одновременно заливавшая меня тоскою, так точно не вернется жених. Этот магический удар по мне дивного терема, те же острые верхи тоски, я потом узнала в Нибелунгах и целую жизнь спустя в бессмертном эпосе «Зигрид Унсет». Это была моя первая встреча с скандинавским севером.